Глава 7. Встреча с Андреем Степановичем, которой я так ждала, подействовала на меня угнетающе. Прежний профессор Примаков непременно расспросил бы не только о житье-бытие, он обязательно предложил бы свою помощь в расследовании, а еще тоже обязательно позвал бы нас с Ведьмаком в гости или хотя бы на чай в свой кабинет. А сейчас в нем словно бы выгорел душевный свет, которого всегда было не то что в достатке, в избытке. Как же его подкосила смерть Клары Генриховны? «Не так я представляла эту встречу», — вырвалось у меня вслух. «Что, твой профессор сильно изменился?» — тут же спросил ведьмак. «Как будто вообще другой человек», — горестно вздохнула я. «Словно тоже проклятие какое словил, честное слово». Ведьмак хмыкнул и сказал, что я могу оказаться права. Только выяснять это сейчас точно нет времени. Сейчас надо искать проклятый артефакт. И раз уж у нас есть прекрасный повод, давай-ка побеседуем с господином Домовчуком. Поинтересуемся невзначай, почему в твоей альма-матер никто не знал про исследования по артефактам Темучина из здешних источников. Я печально оглянулась на ту часть коридора, по которой удалился Андрей Степанович, а потом согласилась. «Тут вообще стоит осмотреться», — задумчиво обронил ведьмак и прихватил меня за локоть. «Ничего не чувствуешь?» И странное дело, в этот момент я заметила ее уверенность. Рядом с ведьмаком не было страшно, и хоть грусть из-за теперешнего состояния наставника никуда не делась, в душе поселилась надежда и новый азарт. Как раньше мне до одури хотелось узнать про тайны курганов, так теперь про того или тех, кто планомерно использовал во вред артефакты из темных веков. Мы вернулись к месту преступления, и тут вдруг вспомнилось, что Влад по специализации тоже историк магии, а столкнуться с ним сейчас я была не готова. «Слушай, а Влад?» — начала была я, но Любомир перебил. «Я видел списки педсостава, его тут нет». Я выдохнула, а из двери навстречу шагнул маг Медников. «А, вернулись?» — протянул он. «Вот Автандил Константинович, это и есть господин Мурадов. Он сам вам сейчас все расскажет». Помещение кафедры было в нерабочем состоянии. По поверхностям рассыпан какой-то черный порошок, на полу мелом обведены странные следы, а как минимум трое магов одновременно изучали замок на двери с табличкой «Заведующий кафедрой истории магии профессор А.К. Домовчук». Сам профессор Домовчук оказался невысоким, кругленьким, лысеньким и с виду добродушным человеком в очках с толстыми стеклами. «Господин Мурадов!» Он с удивительной прытью подскочил к ведьмаку и схватил его за руку. «Рад знакомству! Скажите, неужели пластина с доспеха Темучина действительно у вас?» «У нас», — подтвердил Любомир. «И у меня встречный вопрос. Кто бы мог позаимствовать этот опасный раритет?» «Ох, какое облегчение!» Не слушая его, вытер пот со лба профессор Домовчук. «Вы не представляете, какую радостную новость принесли! Я-то думал, что придется обыскивать общежитие и все дома второкурсников, а пластина нашлась!» «Господин профессор полагал, — вмешался Медников, — что артефакт украли студенты, чтобы сорвать экзамен». «Так это не впервые, любезный, прецеденты были!» — замахал на него рукой зверь и мастодонт. «Что, именно с этим артефактом?» — насторожился ведьмак. «В зимнюю сессию третьекурсники стащили копье Темучина», доверительно понизив голос, сообщил профессор Домовчук. «К счастью, наш лаборант вовремя заметил пропажу и нашел артефакт по горячим следам. Хулиганы не успели унести его дальше подвала». «Простите, с вами дама, а я так невежлив, но это от радости, только от радости». И профессор протянул руку мне. Но Любомир неловко повернулся, оттеснив меня в сторону из зоны возможного рукопожатия. Так что смогла только кивнуть и представиться. «Госпожа Лужникова», — обрадовался профессор, «не вы ли были ученицей профессора Примакова и лучшей проклятийницей Московской Магадемии?» «Ого», — удивился Медников, «а мне казалось, что...» «Это строго конфиденциальная информация», — перебил его Любомир. «Мы не афишируем личные данные своих сотрудников». «Я так и знал», — патетично всплеснул руками профессор Домовчук. «Императорская служба всегда заберет себе лучшие кадры. Скажите, господин Мурадов, продолжил он без перехода, когда мы сможем получить назад артефакт с доспеха Темучина? Хороший вопрос, кивнул ему ведьмак. Как только наши эксперты закончат с ним работать. А пока у Дайны Ивановны есть к вам разговор. Скажите, Автандил Константинович, наконец-то вступила я, как давно ваша кафедра ведет исследования заволжских курганов? О, это надолго, возвел глаза к потолку Любомир и подхватил под руку Медникова. Покажи мне пока, откуда увели артефакт. Они скрылись за дверью кабинета, а профессор принялся рассказывать. И выходило с его слов, что сколько лет стоит Всеволжский маг-университет на Кудеяровой горе, столько же лет ученые-мужи ищут в заволжских степях следы потомков Темучина. Вы, должно быть, знаете, что Всеволжск был основан почти на том самом месте, где находилась ханская ставка Ахтенбая и его братьев. Оседлав любимого конька, разливался Домовчук. Но самое интересное, что наш маг-университет возведен именно там, где монгольские ханы содержали полонян. Тут, в Кудеяровой горе, всегда были обширные подземные полости, куда случайно или нарочно прокопали ход. Получилась отменная темница, откуда никто не возвращался к солнечному свету. Во всяком случае, так гласит легенда. Я не перебивала, хотя пока связи со своим вопросом не заметила. Так вот, к чему я это, госпожа Лужникова? Когда Золотая Орда распалась, именно в тех подземельях были сложены все летописи и прочие рукописные источники, из которых мы теперь знаем о памятных курганах, где хранили ханов, потомков Темучина. У нас на кафедре самые полные переводы древнетюркских легенд и преданий. Мы знаем даже, какую магию использовали в темные века, а также понимаем, на чем зиждилась экономика Степной империи. То есть у вас есть источники на древнетюркском вместе с переводами, вычленила я главное. Они доступны для всех или только для ваших сотрудников? «Да что вы такое говорите, голубушка!» — возмутился профессор Домовчук. «Наши аспиранты постоянно работают над новыми переводами. Мы регулярно публикуем их в университетских изданиях. А самого одаренного моего ученика вы наверняка знаете лично. Он преподает в вашей альма-матер». «И кто это?» — уточнила я. «Ну как же, Дайна Ивановна, это же Юрочка Полянский». Домовчук прямолучился радостью от того, что я непременно знакома с его лучшим учеником. «Доцент Полянский?» Я изо всех сил постаралась скрыть удивление. «Ну вот, я же говорил, что вы его наверняка знаете», — подтвердил профессор. «Он так много сделал для понимания древнетюркских летописей, пожалуй, как ни один другой из моих учеников». «И про нагрудную пластину, которую у вас украли, он тоже знал?» — задала я свой последний вопрос. «Конечно. Он же был со мной в том кургане, где ее нашли». Энтузиазм профессора просто бил через край. «Дайна Ивановна, голубушка, уж вы поспособствуйте, чтобы этот артефакт как можно скорее вернулся к нам на кафедру. Мне же без него придется весь план летней сессии менять. Уж вы поспособствуйте, пойдите навстречу бывшим, так сказать, коллегам». Я бы, может, и пошла навстречу бывшим коллегам, если бы на той пластине кто-то, возможно, как раз из бывших коллег, не написал мое имя. «Нет уж, пусть лежит у экспертов, пока его не сотрут. Не надо мне такой мины замедленного действия». «Все выяснила», — рядом очень вовремя объявился ведьмак. «Автандил Константинович, как бы нам пообщаться с вашим лаборантом, который вернул украденное артефактное копье?» «Нет, ничего проще, голубчик», — обрадовал профессор и рявкнул во всю мощь своего голоса. «Николай!» Николай вырос как из-под земли. Он оказался детиной под 2 метра ростом, с руками-лопатами под стать, золотыми кудрями на голове и чистыми, почти детскими голубыми глазами. «Коленька, к нам тут из магической коллегии пожаловали. Ты уж уважь, голубчик, расскажи им все, что пожелают». «Будет сделано», — пробасил голубчик и повернулся к нам. «Чего изволите?» «А расскажи, голубчик», — перенял манеру профессора ведьмак, «про то, как в зимнюю сессию копье Темучина возвращал». Домовчук еще какое-то время постоял рядом и послушал, как Коленька геройски проследил за 3 колобродниками с 3-го курса и голыми руками отобрал у них артефактное копье. Маги из магбезопасности продолжали работать, и я предложила выйти в коридор, чтобы им не мешать. «Николай, давай устроим следственный эксперимент», — предложил ведьмак. «Покажи нам весь свой путь, отсюда и до... В каком подвале ты их отловил?» «Ну, так в лекционном же», — пожал пудовыми плечами Коленька. «Подземным ходом хотели уйти паразиты. Туда бы уж я не полез». «И заведующий мне рассказывал что-то про подземелья», — кивнула я Любомиру. «Университет как нарочно построили на очень историческом месте». «Да», — подтвердил Николай, припустивший вперед на своих ногах-ходулях. «Местечко у нас интересное. Тут не только Кудеяр-разбойник отметился, еще и Золотая Орда стояла, а до нее сам Темучин Великий приходил. Наш музей сплошь редкостями забит, а Кудеяра вклад до сих пор ищут». Любомир потребовал показать заодно и музей, и Коленька свернул в другой коридор, походу объясняя, что из музея в лекционный подвал еще ближе выйдет. Они чуть ли не напрямую сообщаются. «Какие же лекции читают студентам в подвале?» все же не выдержала я. «Так защиту от темных проклятий?» — пожал плечами лаборант. «Там раньше, говорят, некромантов учили, но уж много лет как не учат, а зря». «Почему?» — нахмурился ведьмак. «Так слышали, наверное, про кладбище в округе поднятое. А был бы толковый некромант, он бы их всех обратно уложил». Некромантов действительно учили только в особом императорском корпусе, где-то под Вологдой. Но Любомир уже спрашивал про артефакты, которые обычно используют на кафедре истории магии для экзаменов. А потом мы пришли в университетский музей. Коленьку там знали. Старенький смотритель без сопротивления впустил нас внутрь и оставил с экспонатами наедине. Да, тут было на что посмотреть. Темучину и его потомкам была отведена львиная доля экспозиции. Тут была и знаменитая легкая броня монгольских воинов, и конская упряжь в прекрасном состоянии, и множество летописных свитков на том самом древнетюркском. Тут к месту пришлась информация, что Полянский специализировался на потомках Темучина и текстах на древнетюркском и не мог не знать, кем являлся архимаг-живодёр, потому что читал о нем в летописях. «Полянский — ученик Домовчука?» — уточнила Любомир. «Да, это многое объясняет». Мне это не объясняло ничего. Как он мог не сказать про нагрудную пластину доспеха Темучина, поиграв с которой маленький внук великого хана стал некросом невиданной силы? Зачем утаил эту существенную информацию? «Должно быть, он точно знал про посох», — пожал плечами Любомир, «и не хотел делиться знаниями с остальными». И тут Коленька подвел нас к карте-схеме заволжских курганов. «Вот это караськи ни хренаськи, тут все в деталях прорисовано. А я-то всю степь исколесила, прежде чем обнаружить клятый курган клятого архимага». «Давно у вас этот план?» — спросила я, с трудом сдерживаясь, чтобы не добавить проблем Полянскому собственным проклятием. «Даже не знаю», — удивился Коленька. «Надо смотрителя спросить». «Я-то сколько в магу-невере обретаюсь, столько его и вижу». Кажется, уши у меня задымились, потому что Любомир успокаивающе притронулся к плечу. Решив, что мы увидели все, Коленька повел не к выходу, а к малозаметной двери за колонной большого музейного зала. Ключ от нее висел рядом на гвоздике с декоративной шляпкой. А за дверью медленно зажигались светильники, разгоняя тьму в коридоре. Коридор был недлинным и вел в обычную аудиторию с рядами столов и стульев, небольшой кафедрой и доской с типичными меловыми разводами. Мы осмотрелись и почти одновременно спросили: «А дальше?» «Так я их тут поймал», — развел руками Коленька. «Дальше уже катакомбы. Мне Автандил Константинович строго-настрого запретил туда ходить». Ход в катакомбы открывался прямо за доской. Нужно было лишь нажать на кнопочку, скрывающуюся за рамой. И это было единственным, что лаборант кафедры истории магии согласился нам показать. «Да вы что? Там же скелеты неупокоенные бродят. Может, еще с тех самых темных времен и всякие ужасы творятся. Не, я туда не ногой». «Ну, а мы сходим», — объявил ведьмак. «Не сейчас, конечно». В ответ на вопль Николая «не пущу», — спохватился он. «Вот получим разрешение у ректора, тогда и сходим». Коленька выдохнул с видимым облегчением и повел нас обратно другой, длинной дорогой, прямо к своей родной кафедре. Я прицепилась к локтю ведьмака и даже сама этого не заметила. В катакомбах мне чудилась какая-то неясная опасность, что-то, что и сейчас через стены и коридоры продолжало смотреть нам вслед. А потому Любомир казался единственным надежным якорем, последним препятствием, отделявшим меня от ужасов и тьмы. «Всё в порядке», — тихо сказал он и погладил меня по руке. «Ну что ты там себе напридумывала?» «Там что-то плохое», — предупредила я. «Конечно. Что может быть хорошего, когда университет строит над местом массового захоронения неупокоенных душ?» — согласился ведьмак. «Ничего. Для того и существуют такие, как мы. Есть такая профессия — дарить душам покой». «Не знаю, как душам, а мне точно было спокойнее рядом с таким, как он. Или конкретно с ним». Мы вернулись с экскурсии как раз к обеду. Но перекусывать в студенческой столовой Любомир счёл дурным тоном, поэтому, попрощавшись с Коленькой, повёл меня к машине. «Дайна!» — окликнули меня из-за спины. Я медленно повернулась и увидела крайне удивлённого Влада, повзрослевшего, даже, пожалуй, заматеревшего и совсем чужого мужчину. Любомир повернулся вслед за мной и крепко прихватил за талию, словно я собиралась куда-то бежать. Нет, ноги не отнялись, но бежать было точно поздно. «Привет, Влад, рада тебя видеть». «И я рад», — ответил он. С трудом справился с удивлением. Неужели Ольга вчера ему ничего не сказала? Готовила сюрприз? Очень странный сюрприз, если так. «Неужели сам Владислав Строгачёв?» — громко спросил пространство Любомир. «Дайна, может, представишь меня своему бывшему?» «Влад, Любомир, Любомир, Влад», — быстро проговорила я. «А разве Оленька тебе не сказала, что мы встретились вчера?» «Оленька?» — переспросил бывший. «А, Оленька?» — сказала, конечно, но я не ожидал увидеть тебя здесь, в универе. «А вы новый парень Дайны?» «Блестящая интуиция», — широко улыбнулся Любомир. «Мы здесь по делам, а вы?» «Я тут работаю», — сообщил Влад. «Как насчёт пообедать вместе?» «Прямо сейчас я за», — немедля согласился ведьмак. «Где-то поблизости есть приличная едальня?» Едальня поблизости нашлась. Правда, оценить степень её приличия я не смогла. Резко пропал аппетит. Вообще не понимаю этой моды выяснять отношения в людном месте с вилкой в руке. Даже удивительно, как это в процессе ещё никто не получил украшения в виде четырёх дырок во лбу. «Так куда ты пропала?» — спросил первым делом Влад. «А ты не получил моё письмо?» — в свою очередь спросила я. «Какое?» — удивился он. «Мне Андрей Степанович на словах передал, что ты, мол, уезжаешь в деревню подлечить нервы и навестить родных. Я ещё подумал, откуда у тебя родные в деревне. И всё, больше о тебе ни слуху, ни духу». «Действительно, откуда у Дайны родня в деревне?» — поддержал ведьмак. «Я открою твой секрет, дорогая. Ты же не против? Тем более твой бывший заслуживает знать». Ладони покрылись потом, но Любомир выдал сказочку, которая сегодня уже прокатила на кафедре истории магии, про то, что я давно сотрудничаю с магической коллегией. «Ах, вон как!» — без удивления ответил Влад. «Про Клару слышала?» Я кивнула и спросила, в свою очередь, как себя чувствует Елизавета Петровна. «Отлично!» — оживился Влад. «Я перевёз её во Всеволжск, и она сразу же пошла на поправку». «Наверное, эта новость уже не затронула мои нервные клетки, потому что я вообще не удивилась». «Это да, климат тут целебный», — тут же вставила Любомир. «Я своей тоже домик с садиком прикупил. С апреля по октябрь в Золотом живёт. А у вас где усадьба?» «Матушке больше понравилось в Монаховке», — с плохо скрытым превосходством ответил Влад. «Волга, конечно, прекрасна, но от ветра у неё мигрень. Да и Лидочка...» Тут Влад замолчал на секунду, а потом выдал. «Я помню, конечно, что тебе всегда не нравилась Лидочка, но она такой же член семьи и тоже согласилась, что в Монаховке лучше». «Мне? Это я всегда не нравилась Лидочке, мол, ведьма её Владушке не пара». «Вы с Ольгой после свадьбы тоже будете жить там?» — нейтрально спросила я, отчего-то перестав нервничать, как отрезала. «Разумеется, мы будем жить во Всеволжске. Всё же я преподаю, а Ольга свой салон открыла», — пояснил Влад. «Говорю же, матушке стало намного-намного лучше». «А преподаёшь что?» — невинно уточнил Любомир. «Историю магии?» «Нет», — усмехнулся бывший. «Рядом с Домовчуком не развернёшься. Всё под себя гребёт. Я по первости поработал с ним пару месяцев, а потом сразу же к проклятийникам перевёлся». «Ты, наверное, на докторскую нацелился?» — спросила я, Дождалась, пока он с достоинством кивнул, и продолжила. «И какая тема?» «Вряд ли она тебя заинтересует», — пожал он плечами. «Но в целом речь об использовании артефактов для консервации и продления жизни». «Как это не заинтересует? Это любого заинтересует», — вмешался Любомир. «Речь ведь об артефактах из темных времен? «Да что же за день сегодня такой?» — устало улыбнулся Влад. «Всех интересуют только темные времена». «Нет, конечно, современные магические носители намного надежнее и без всяких сомнительных добавок вроде проклятий». «Ну что ж», — сказал Любомир и отодвинул от себя пустую тарелку. «Знакомство вышло занимательным. Дайна, нам пора. И, пожалуйста, передайте невесте, что сегодняшний ужин отменяется». Он бросил на стол несколько купюр и, не дожидаясь реакции Влада, потащил меня на выход. Я не сопротивлялась, только темп он задал уж очень высокий. «Куда ты меня тащишь?» «Надо вернуться в музей», — ответил ведьмак, «и переговорить с Медниковым». Мы чуть ли не перешли на бег, но успели и застали на парковке магу Невера, отъезжающую машину маг-безопасника. «Опять вы!» — закатил он глаза. «Ну?» «Проведи стандартное обследование на некроэнергию в катакомбах под универом», — распорядился Любомир. «А мраморную плиту с эпитафией тебе не заказать?» — возмутился Медников. «Мы тут и так полдня проторчали, а на катакомбы вообще неизвестно, сколько времени уйдет». «Услуга за услугу, приятель», — предложил Любомир. «Ты же знаешь, иметь в должниках ведьмака — показатель статуса». Медников смекнул, что его выгода может превысить время, потраченное в катакомбах, и живо согласился. «Давно надо было этим заняться», — вздохнул он. «Тем более ректор сейчас новый. Пусть знает, что магбезопасность надо уважать». «Правильные мысли, коллега», — повеселел ведьмак и потащил меня дальше. В музей мы попали беспрепятственно. У смотрителя оказалась хорошая память. Или чуйка, потому что у ведьмака сейчас был вид человека, который легко организует любые неприятности. Он без колебаний ринулся к карте-схеме курганов Заволжья. Из своего пространственного кармана достал обычную бумажную карту Всеволжска с окрестностями и стал сравнивать одну и другую. «Ага», — сказал он, — «тут не только Заволжье. Смотри, рядом с Косоцкой горой тоже был курган, а вот и Монаховка». Я сунула нос поближе к карте и оказалась почти что в ведьмаковых объятиях. От него слабо пахло клубникой, словно он только что отошел от миски с яркими июньскими ягодами, зачерпнув их полной горстью. Захотелось окунуться в этот аромат, попробовать вкус. «Дайна, ты мешаешь сосредоточиться», — над самым ухом произнес его голос. «Чуть Прохоровку из-за тебя не пропустил. Помнишь Прохоровку?» «Еще бы не помнить. Там мы встретились с котиком, который... Да что же так трудно соображать?» «Прохоровка и Монаховка рядом», — произнесла я по возможности ровно. «А еще тут рядом кладбище ханских жен». Почти уткнувшись носом мне в волосы, так же ровно сказал ведьмак. «Почему от тебя пахнет клубникой?» «Наверное, потому что я мыла голову клубничным шампунем», — тихо ответила я. «Мой любимый запах», — ответил Любомир, а после резко спрятал карту. «Есть хочешь?» За обедом с бывшим я съела маленькую булочку и полстакана воды, но сейчас сердце билось почти в горле, а аппетит взял выходной. «Хочешь?» — постановил ведьмак. — Поехали в нормальное место. Нам тут больше делать нечего. В нормальное место пришлось ехать через весь город. Зато я была за рулем и кое-как смогла прийти в себя. Когда парковалась, почувствовала, как от голода сводит живот. Не люблю рестораны за то, что там приходится долго ждать. Здесь, едва у входа приметили Любомира, началась суета. «Вам, как всегда, Любомир Валерьянович», — первым подбежал метрдотель. «Суп второе и компот», — объявил ведьмак. «Девушке ваш фирменный десерт. Но начните с супа». Буквально через минуту на столе появилась тарелка с ароматным куриным супом. За ней здоровая порция бефстроганова, и уже потом, когда я почувствовала, что могу лопнуть, изящно украшенный десерт. Клубничное желе, свежие ягоды и взбитые сливки. «Ну вот, хоть на человека похоже стало», — ворчливым тоном любящей бабушки прокомментировал ведьмак. «Какие у нас планы?» — Запивая все это холодным кисленьким напитком с отчетливым привкусом эстрагона, спросила я. «Потому что мне-то хотелось опробовать блокиратор. Зря я, что ли, со вчерашнего дня его в сумке таскаю». «Заедем в управление. Надо же узнать, может, парни уже гравёра нашли и даже показания записали», — ответил Любомир, допивая свой компот. «И они таки нашли». «Мусин Андрон Игоревич», — громко объявил лейтенант Дворников, когда мы вернулись в кабинет особой следственной группы. «Кстати, нашли по вашей наводке, Дайна Ивановна. Мастерская аккурат рядом с магуниверситетом. Гравёр постоянно заказы их выполнял, так что вполне мог быть знаком с древнетюркским». «А сам-то он что говорит?» — спросил ведьмак. «Кто принес пластину? Что за...» «Сам он уже ничего не скажет», — вмешался капитан Корчёмкин. «Вы его вчера упокоили». «В смысле?» — переспросила я, покрываясь мурашками. «И если б Дайна Ивановна не сохранила оторванную конечность, мы бы ничего не узнали», — продолжил мысль старшего по званию лейтенант. «А так у нас есть тест на родство. А безутешная вдова в полной растерянности. Заказывать гроб нормальных размеров для одной кисти — сплошное расточительство». Неловко вышло. «Зато эта кисть обеспечивала ей и детям полное содержание», — возразил Корчёмкин. «Так», — нехорошим тоном произнес ведьмак, «получается, что от свидетеля заказчик избавился одним махом, да еще и с моей помощью». «Получается», — пожал плечами Корчёмкин. «Продуманный гад, со всех сторон подстраховался». «Значит, у нас еще и дело об убийстве с применением темной магии», — вздохнул Любомир. «Парни, от вас мне нужно вот что». И он рассказал про кошачий приют под Прохоровкой, откуда бегут животные, про находившееся где-то там захоронение ханских жен и про домик, который по странному стечению обстоятельств приобрел неподалеку господин Строгачёв. «Да», — Дворников изобразил глубокую работу мысли, «из хорошего места зверьё не побежит». «А ведь Строгачёв тоже работает в магу-невере», покосившись на меня, сказал Корчёмкин. «Со всех сторон подходит». «К чему подходит?» — переспросила я. «Не к чему, а на что?» — торжественно продолжил капитан. «На роль главного подозреваемого в нашем деле».